Глава вторая. Существует не так уж много вещей, способных привести черного мага в состояние абсолютного, неземного блаженства. Как правило, все они уголовно наказуемы и сурово порицаются обществом. Надо ли объяснять, с каким энтузиазмом Эден Сатал воспринял предложение нападать сектантам? Для восстановления душевного спокойствия боевому магу было недостаточно простого выдворения злоумышленника в тюрьму. Пожалеть о покушении на его детей должны были все. Абсолютно все. Хоть как-то причастный к преступлению. Теперь черный маг смаковал свершившуюся месть. Это пьянило его лучше, чем вино. И эффект держался дольше. Вторую неделю бывший координатор ходил в приподнятом настроении, то и дело впадая в легкий транс. Ларкис рассматривал водруженные на его стол ноги и решал сложную логическую задачу – бить или не бить. Во времена его молодости считалось, что обижаться на умалишенных грешно. А недееспособность коллеги маг готов был подтвердить под присягой. Сатал плавал в блаженном забытии и ничего вокруг не замечал. «А я его по ногам, шварк, и по морде хрясь! Он потянул по центру, а я проникающим!» Ларкис прокашлялся, мгновение своего триумфа Сатал мог живописать часами. Причем координатору казалось, что количество нанесенных ударов и пронзенных щитов с каждым разом увеличивается. Не потому ли все древние маги так круты? «Покончить сектой вам не удалось». «Тут ничего не поделаешь», — пожал плечами Сатал. «Мы нигде не засветились, значит, утечка произошла выше». «Да, было бы странно, если бы Черный испытал что-то вроде вины». «Все гораздо хуже». Ларкис начал возить пальцами по крышке стола. Нахмурился и перестал. «Утечек не было. Один из патриархов, не объясняя причин, прислал вместо себя заместителя, которого вы, кстати, тоже упустили. Когда наши агенты ринулись его искать, все связанные с этой ячейкой секты либо умерли, либо исчезли. Так уже было один раз. Мой предшественник подобрался к нему очень близко, но часть руководства внезапно сменила планы и сорвалась с места, бросив все. У аналитиков есть интересное объяснение. Кто-то из бежавших использует дар предвидения. Редкий, почти неизученный талант. Если это так, у нас нет шансов его прижать. Я обратился за помощью к Салимскому братству. Возможно, они сталкивались с подобным явлением». Даже сквозь дурман Сатал недовольно поморщился. «Не люблю я эту публику. Вечно они что-то изобретают». «Ну, составом половины боевых эликсиров мы обязаны именно им». «А я не говорил, что они дураки». Координатор искоса посмотрел на собеседника. «Имел с ними дело?» Сатал пожал плечами. «Было разок, еще в училище. Приперлись они на полигон со своим щитом. А он как жахнет! Чуть весь курс не положили. И нам же их потом собирать пришлось. 2 недели землю рыли. Даже зубов не нашли. Мне вот интересно, а сколько народу потравилось теми эликсирами?» Лицо Ларкиса на мгновение исказило сложная гримаса. Он хмыкнул и передернул плечами. «Уверен, это были добровольцы». «Ага, ага». Координатор внимательно посмотрел на счастливого черного мага и решил, что пора прибегнуть к последнему средству. Сатала следовало привести в боеспособное состояние немедленно. «Я давно хотел спросить, Дан, если ты, конечно, не против». «А что у тебя было с шорохом те последние несколько дней, когда ты заперся в кладовке и запретил кому-либо входить?» Воспоминания ледяным потоком обрушились на черного, а когда схлынули, от безумной эйфории не осталось и следа. Зрелище завораживало. «Он показал мне последствия ошибок, не моих, естественно», — бесцветным тоном сообщил маг. «Еще, еще! Я решил, что не хочу допускать ошибки». В глазах Сатала сверкнул фанатический огонек. «Я устраню предпосылки неправильных решений, все до единой». Ларкис кивнул. Нежить ухватился за едва ли не единственное, чем можно пронять взрослого черного. Опасение выглядеть дураком или потерпеть поражение. Пора аттестовать Сатала на магистра и выпихнуть в какой-нибудь параллельный департамент. 2 координатора в одном регионе не уживутся. Ларкис еще готов был терпеть рядом продвинутого чистильщика, исключительно для пользы дела. Но теперь Сатал эту роль перерос. Все-то у него есть. И мощь, и мастерство. И теперь вот стимул к личному прогрессу. В конце концов, это просто вызывает зависть у тех, кто не может себе позволить оттянуться всерьез, чтобы не испортить репутацию. Я хочу, чтобы ты пообщался с салимцами. Надо понять, могут ли они действительно чем-то помочь. Сатал недобро усмехнулся. Без проблем. Ларкис не поленился проводить коллегу до двери, чтобы уж наверняка ушел. Достал из сейфа графин с прозрачной, как слеза, жидкостью и нацедил себе стаканчик. Нужно было немного расслабиться, прежде чем приниматься за дела. Координатор кинул стакан охлаждающее проклятие и решил перечесть этот замечательный доклад о повадках искусников, копию которого Зартак передал Нзамиб с практически даром. Большой трехэтажный особняк не пытался спрятаться в тени холмов или за вуалью плюща. Ослепительно белые стены честно отражались в водах длинного озера. Видные издалека и, казалось бы, доступные для всех. Однако окрестные фермеры многое могли рассказать о заросших густой зеленью низинах вокруг усадьбы. Маги-природники постарались на славу. Попасть во владение эвергринеров без разрешения хозяев было невозможно. Давно перевелись венгерники короли. Приставка «лорд» стала пустой формальностью, данью традиции, но память о прошлом жива. Нынешний глава клана эвергринов, сэр Майло, с раздражением наблюдал, как лодки простолюдинов нарушают покой вод. Когда-то за попытку искупаться в этом озере могли запороть насмерть. Гости собрались в зеркальном зале. Чопорно поклонился дворецкий. Завсегдатаи салонов искренне завидовали умению эвергринов выбирать слуг. Из многочисленных домов семейства никогда ничего не крали. Глупцам не обязательно было знать, как именно достигается такая дивная преданность. Хотя использовать в столичном особняке обученных при помощи магии слуг семейство уже не рисковало. Это тоже было поводом для возмущения. «Семь веков! Традиции, отточенные до совершенства! И какой-то выскочка с полицейским жетоном будет решать, какое применение магии допустимо, а какое нет. Какой смысл позволять слуге бороться с соблазнами, когда его можно от них просто избавить?» Присутствие хозяина особняка в зеркальном зале также было данью традиции. Среди эвергринов не рождались способные к магии. И то, что у иных вызывало сочувствие, в клане считалось поводом для гордости. Сэра Майла не интересовало, как посвященные Ордена Небесных Рыцарей собираются очищать мир от скверны. Его задачей было позаботиться, чтобы в новый, светлый мир попали лишь достойные и те, кому там найдется соответствующее место. «Слишком много ума в голове у горшечника тоже нехорошо. Только магия способна передать власть достойным и установить правильный порядок вещей». Привычным жестом, проверив спрятанные под одеждой амулеты, сэр Майло вошел в зеркальный зал. «Добрый день, господа! Для меня честь приветствовать вас в моем доме!» Собравшимися здесь следовало вести себя очень вежливо. Едва отзвучали ответные приветствия, разговор вернулся к прежней теме — содержанию газет, в беспорядке разбросанных по столу. «Это слабо походит на торжество света и справедливости!» — возмущался магистр Айнар, довольно известный среди целителей и посвятивший делу ордена почти 40 лет. «Или я чего-то не понимаю?» Бородатый маг с хорошо узнаваемой внешностью благодушно улыбнулся. «Рассудите нас, сэр Майло. Подскажите, как мистер Михельсон собирается развивать достигнутый успех?» Имя министра общественной безопасности заставило хозяина дома поморщиться. «Никак», — буркнул Эвергрин. «Он не рискнет. Масштабные облавы и аресты легко представить как попытку переворота. А у господина министра и так достаточно недоброжелателей, особенно после национализации орангинских земель. И за это выскочкам тоже придется ответить». «Вот именно!» Белый удовлетворенно кивнул, став похожим на свой портрет, висевший почти во всех учебных заведениях округа. «Считайте, что мы избавились от балласта, выяснили возможности противника и обезопасили себя от масштабных государственных репрессий, заметьте, практически ничего не потеряв». «Хотя провести литургию света на имитации древних артефактов было бы интересно», пробормотал худощавый маг неопределенного возраста, имевший привычку забиваться куда-нибудь в угол. «Дорогой мой Грегори», — улыбнулся бородатый патриарх, «я уверен, у тебя еще будет возможность провести свои испытания, и не единожды». «Да, когда, не если, а когда, орден добьется успеха. Жертв с нужными свойствами у них будет предостаточно». Сэр Майло в очередной раз молча позавидовал долгожительству магов. Мэтр Айнар жестом признал правоту старшего. «Отлично, мэтр Хайна. Наши ряды очистились. Что дальше?» Сидевшие за столом переглянулись. И Эвергрин в который раз, несмотря на амулет, почувствовал, что посвященных объединяет не только общая вера. Нечто большее гарантировало их преданность делу и твердость убеждений. «Именно так и поступали в прежние времена. Все эти проблемы выбора и вопросы этики – развлечения для современных недоучек. Во-первых, пришло время избавиться от проблемных личностей. Зачистить несогласных давно пора. Во-вторых, следует начать инфильтрацию к месту будущего ритуала. Теперь наша задача – предельная осторожность». Обсуждение планов, немного похожее на совместную медитацию, затянулось до вечера. Сэр Майло, отсидев на встрече подобающее время, вежливо откланялся. Если совет что-то захочет от него, то найдет способ это передать.